выясняется, каким-то образом раздобыл пропуск в расположение 12-й армии, повадился ездить туда к знакомым офицерам-аристократам, у них получает военную информацию, таскает карты и копии приказов. Те же знакомые и приятели во время своих краткосрочных приездов с фронта навещали по приглашению Андронникова квартиру Распутина. Здесь он устраивал им пирушки, сводил с женщинами, выуживал последние данные о положении в войсках. С той же целью, используя свой княжеский титул, Андронников заводил знакомства с офицерами в городе, выискивал подходящих компаньонов в ресторанах «Астория» и «Европейский». Обзаведясь номером в гостинице «Бельвью», оборудовал там за перегородкой приватное делопроизводство. Там же прятал добытые на фронте и в тылу военные документы, а также составлял по запросам из Германии справки о судьбе попавших в русский плен германских офицеров. За перегородкой вываливается из ящика бумага. У контрразведчиков вытянулись лица. Ну уж теперь-то, кажется, элегантному князю наверняка не сдобровать. Заголовок на бумаге «О состоянии армейских резервов и вооружения». Подпись «Генерал Япончин». «Зачем? Для кого?» — она писалась. Этого на допросе не могут вразумительно пояснить ни Япончин, ни Андронников. Из последовавшего по этому случаю приказа можно было узнать, что генерал Япончин по повелению верховного главнокомандующего увольняется от службы без права ношения мундира за составление записки, в которой он, Япончин, позволил себе изложить весьма секретные сведения военного характера. Андронников уже и вовсе ничего не сделалось. Он остался на свободе, продолжал свои темные занятия до декабря 1916 года, когда за исчезновением старца в Невской проруби военно-информационная биржа на Гороховой закрылась навсегда. Затем царь приказал сослать Андронникова в Рязань. Летом 16 года полковнику Николаи удается совершить одну из крупнейших своих диверсий периода Первой мировой войны. Из британской гавани Скапафлоу выходит курсом на Архангельск крейсер «Хэмпшайр». Он везет в Россию на переговоры о координации межсоюзнических оперативных планов фельдмаршала лорда Горация Герберта Китченера, военного министра. Поездка обставлена исключительной секретностью. О маршруте и конечном пункте рейса командир корабля узнал лишь по выходе из Скапафлоу в море, когда вскрыл пакет с предписанием адмиралтейства. 5 июня германская подводная лодка В-22, поджидавшая английский крейсер в указанном ей квадрате у Оркнейских островов, торпедирует и пускает ко дну корабль. Вместе с экипажем погиб и Китченер. Долгие годы после этого, вплоть до нацистских времен, в Германии оспаривали нападение В-22 на Хэмпшайра. Утверждали, что крейсер подорвался на мине. Однако расследование, предпринятое тогда же английской службой Secret Service совместно с контрразведывательным отделом Скотланд-Ярда, выявило, что Хэмпшайр был взорван торпедой с подводной лодки, и что сведения о его рейсе «Стокгольмский зеленый центр» фон Люциуса несколько ранее получил из Петрограда от некоего Шведова, завсегдатая квартиры на Гороховой. подтвердил эти данные в 1920